Дайте волю воображению. А что было бы, если бы? Фрейм — это не только те рамки, в которые мы неосознанно ставим проблемную ситуацию, но и те рамки, которые мы можем выбрать для нее уже осознанно. Иногда нам помогает произвольное изменение рамок, а вместе с ними и контекста, как мы это делали в предыдущем упражнении данной главы. Но иногда нам желательно совершенно четко знать, как именно менять рамку, то есть какую рамку выбрать вместо прежней, ограничивающей наше восприятие. И здесь мы говорим уже о рамке не в буквальном, а в переносном смысле. В НЛП довольно часто используется рамка или фрейм, который называют «как если бы». Фрейм «как если бы» — метод НЛП, позволяющий представить, что проблемная ситуация разрешилась именно так, как бы вам хотелось. Как следствие, вы сможете найти новые возможности достижения желаемого результата. Существует 4 варианта применения фрейма «как если бы». Изменение рамок времени. Представьте, что попали в будущее и оттуда смотрите на вашу проблемную ситуацию. Изменение рамок личности. Представьте, что стали другим человеком, который точно знает, как решать проблему. Изменение рамок вашей информированности. Представьте, что вам известно абсолютно все о вашей проблеме, обо всех ее причинах и возможных следствиях. Изменение ситуации. Представьте, что можете взять любой аспект вашей проблемной ситуации и изменить его так, как вам хочется. Бывает, что человек бьется в своей проблеме, словно птица в клетке, которая не видит, что дверца открыта, и ничто не мешает ей освободиться. Фрейм «как если бы» позволяет выйти из этой клетки и увидеть ее и себя в ней со стороны, а заодно разглядеть и ту открытую дверцу, которая не видна была изнутри. Поэтому, столкнувшись с проблемой, надо просто успокоиться, расслабиться, перестать нервничать и суетиться, и спокойно задать себе некоторые вопросы. Например, как бы я хотел, чтобы эта проблема разрешилась? Какой результат был бы для меня лучшим? Как бы я себя чувствовал, если бы все уже разрешилось так, как я хочу? Если бы я уже сейчас имел то, что хочу, каким путем я пришел бы к этому результату? Каким бы путем к этому результату пришел не я, а другой человек? Тот, кого я уважаю, или, может, мой любимый литературный герой? Что нужно мне сделать, чему научиться, какие качества приобрести, чтобы прийти к нужному результату так, как бы это сделал другой, очень авторитетный для меня человек? Как бы к этому результату пришел человек, совершенно не похожий на меня, например, иностранец или человек другой профессии? Как бы я решил проблему, если бы был специалистом по решению таких проблем? Если бы эта ситуация произошла со мной в других обстоятельствах, например, в обстановке роскоши и богатства, где под рукой есть все, что только пожелаешь, или на необитаемом острове, а может быть даже на другой планете, как бы я действовал? Что бы я делал, если бы прямо сейчас у меня были все необходимые условия для успеха и наилучшего разрешения проблемной ситуации? Подобные вопросы очень полезно задавать самому себе. Они как раз и приводят к рефреймингу, изменению рамок и появлению нового взгляда на ситуацию. Естественно, отвечая себе на эти вопросы, мы должны включать воображение и представлять себя в данной ситуации, задействуя все репрезентативные системы. Обычно в этом случае картина проясняется довольно быстро и обнаруживаются прежде скрытые возможности по наилучшему разрешению ситуации. Фрейм «как если бы» очень полезно бывает применять и для помощи другим людям, особенно таким, которые считают, что они в тупике и выхода нет, не верят в возможность позитивных перемен, упорствуют и сопротивляются им. Скажите такому человеку: «Хорошо, ты не веришь в успех и не хочешь позитивных перемен, но представь себе, что ты все же решился, и тебе все удалось так, как хотелось, и даже лучше. Просто представь, ты же ничего не теряешь, это ведь просто игра воображения». Играть, подключать воображение – это безопасно. Человек, который не решается на перемены наяву, может легко решиться проиграть их в воображении, и эта игра может его захватить. Он может сказать себе: «А что если и правда попробовать? А вдруг получится?» Любые наши успехи, достижения, победы всегда начинаются с воображения. Надо представить себе то, что мы хотим, и только после этого достижения станут возможными. Стоит только представить ситуацию такой, как если бы желаемые перемены уже произошли, как вы непременно сдвинетесь с мертвой точки и увидите даже не одну, а несколько дорог, ведущих из тупика. Вот некоторые примеры. Вас беспокоит проблема со здоровьем. Никакие испытанные средства не помогают, и вы в отчаянии, не знаете, как выздороветь. Задайте себе вопрос. А что, если бы я очень хорошо знал всех врачей в городе, которые специализируются по моей проблеме? Как бы я выбирал лучшего из них? В какой клинике он, предположительно, мог бы работать? Какие средства излечения он мог бы применить? Каким из этих средств я мог бы доверять? Представив, что вы уже нашли такого врача, вы сможете ответить на вопросы, как и где вы его нашли, и просто пойти этим путем уже в вашей реальной жизни. Вы хотите построить загородный дом, но не знаете, в каком конкретном месте хотите жить и каким должен быть этот дом. Представьте, что этот дом у вас уже есть. Вообразите, что живете в нем. Увидьте обстановку и вид из окна. Выбор будет сделать гораздо легче. У вас трудности в работе? Вы не справляетесь с важным заданием. Вообразите, как бы вел себя на вашем месте ваш коллега, или соученик, или любой другой человек, чьей работоспособности и успешности в делах вам хотелось бы подражать. Представьте, что вы стали им на какое-то время. Теперь вы можете войти в его роль и поверить в свои силы, как он, а значит, мобилизовать свои ресурсы, позволяющие не сдаться перед трудностями и прекрасно справиться с задачей. А может быть, вы на его опыте поймете, где и у кого искать поддержки, как получить доступ к нужной информации, которой вы пока не обладаете, и так далее. Взглянуть глазами другого – это означает получить доступ к дополнительным ресурсам, вашим собственным ресурсам, но таким, о которых вы пока не знаете. Фрейм, как если бы, имеет множество возможностей для своего применения. Это сродни игре, это творчество. Не ограничивайте себя. Включайте воображение и непременно окажетесь в выигрыше. Задание. Применение фрейма как если бы. Подумайте о ситуации, которая кажется вам тупиковой. Представьте, что попали в будущее, где эта ситуация разрешилась наилучшим для вас образом. Поместите себя ассоциированно в образ этой ситуации. Воспроизведите все визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы. Представьте, что вы оглядываетесь в прошлое и с удовольствием припоминаете тот путь, которым вы пришли к этому результату. Каким вы видите этот путь? Как вам теперь кажется, какими средствами и силами вы решили эту проблему, если смотреть из будущего? Диссоциируйтесь из образа этого воображаемого будущего. Представьте, что вы зритель, сидящий в кинотеатре. Вы смотрите фильм про самого себя, уверенно идущего к цели, решающего проблему и получающего желательный результат. Если фильм вам понравился, мысленно войдите в экран и проживите его уже изнутри, ассоциированно. Выйдите из экрана, представьте, что фильм закончился. Снова подумайте о той ситуации тупика, в которой вы сейчас находитесь. Диссоциируйтесь из нее и представьте, что вы сейчас находитесь в отправной точке вашего фильма. Пришла пора в реальной жизни повторить тот путь, который вы проделали в нем, чтобы прийти к желаемому результату.